Как прекрасно все то, что твое, мне повсюду твой слышится голос. Ветром в листьях звенит и поет, в сердце шепчет, как зреющий колос. Эти горы покрыты мхом, эти волны покрыты пеной, этот берег с горячим песком, это солнце с бескрайней вселенной, это солнце с бескрайней вселенной. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь, когда рву мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Мне повсюду видна твоя кисть, твой визит и твой почерк с размахом.